Глава пятая. Кто ты и кто твой партнер? Нельзя заключить хорошую сделку с плохим человеком. Уоррен Баффет. Жизненные ценности и принципы сотрудничества. Сначала эта статья партнерского соглашения называлась «Предупреждение рисков». Мы включали в нее описание различных рисков, условий хранения документов и файлов, личной безопасности, вопросов, связанных с этикой поведения партнеров. Обсуждая эти темы, партнеры даже предлагали, чтобы личные водители не работали в компании, а оплачивать их труд должны были сами партнеры. Кроме того, водители не должны были знать, что происходит в компании, чтобы лишить их малейшего шанса разболтать информацию на сторону. Но настоящий всплеск эмоций вызвало обсуждение вопросов этичного поведения партнеров на работе и в быту. Каждый из партнеров приводил различные примеры неэтичного, на их взгляд, поведения руководителей или собственников других компаний. Остальные партнеры примеряли на себя такое поведение и пытались оценить последствия. Проведя несколько бесплодных, но очень горячих дискуссий, в конечном итоге партнеры решили, что вопросы безопасности, IT-инфраструктура, финансы и другие будут изложены в отдельной политике по безопасности, а в партнерское соглашение войдут только базовые принципы, которые помогут строить общение партнеров на уважительной и дружелюбной основе, а также сближать взгляды собственников на бизнес и свою роль в компании. В итоге партнеры определили для себя 6 основных принципов сотрудничества, которые они будут всегда соблюдать в дальнейшем. Хочу отметить, что после этого решения мы проработали над соглашением еще больше года. И на протяжении всего этого времени партнеры возвращались к принципам сотрудничества, когда возникали спорные ситуации в обсуждениях, напоминая друг другу, что нужно следовать принятым решениям. Позже я приведу эти принципы полностью, а сейчас хочу обратить внимание на следующее. Опрос среди участников моего подкаста «Путь партнера» показал, что сегодня наши бизнесмены, имеющие большой стаж предпринимательской деятельности, готовы создавать совместный бизнес только на основе принципов, которые им близки, и честность является основополагающим принципом сотрудничества. С манифестом по жизни. Принципы и ценности партнеров – это стержень, вокруг которого строится компания и формируется корпоративная культура, поэтому их тоже нужно обсуждать и включать в соглашение. Поверьте, что большинство конфликтов в компании не денежные, а ценностные. И как вы сами представляете себе работу с партнерами, если у вас разные жизненные ценности? Я лично не верю, что компания, во главе которой стоят партнеры с разными жизненными ценностями, долго протянет на рынке. Например, когда кто-то из партнеров промышляет откатами, дает взятки или имеет сексуальные связи на работе. Рано или поздно это обнаружится и станет предметом обсуждений, если не конфликта между партнерами. Кроме того, такое поведение создает множество рисков как для сотрудничества в целом, так и для каждого партнера в отдельности. Принципы и ценности компании на стену. Так почему бы не сделать часть партнерского соглашения под названием «Принципы и ценности» публичным документом, открытым для всех сотрудников и партнеров компании? Если вы готовы строго следовать заявленным принципам в отношениях с партнерами, полагаю, что труда не составит также действовать в отношении других людей. Можно назвать документ каким-нибудь красивым словом, вроде «манифест» или «декларация». Уверен, сотрудники, которым близки ваши ценности, подхватят их и будут использовать в своей работе. Ваши ценности, как свет маяка, будут привлекать в компанию людей, которые разделяют их, а те, кому эти ценности не подходят, со временем сами оставят компанию. Здорово по этому поводу высказался Саймон Синек, автор книги «Начни с почему. Как выдающиеся лидеры вдохновляют действовать». Вот его цитата. «Компания — это сообщество, группа людей, собранных вокруг общих ценностей и убеждений. Основой компании являются не продукты или услуги. Это не величина и мощь, которые делают компанию сильной. Это культура, ощущение убеждений и ценностей, которые разделяют все, от генерального директора до секретаря». Некоторые компании в этом вопросе пошли еще дальше. Например, в L'Oréal есть позиция директора по этике. И Эммануэль Люлен, занимающий этот пост, транслирует всему миру такие ценности компании, как честность, уважение, смелость и открытость. Все новые сотрудники проходят обучение, осваивая эти ценности и кодекс этики в ходе личных и онлайн-бесед. А вот какие принципы сотрудничества партнеры сочли важными для себя в описанном выше примере. Первый. Принцип партнерского равенства. Все партнеры равны. Каждый партнер обладает одним голосом. Исключений из этого принципа нет. Второй. Принцип взаимного уважения. Каждый партнер пытается искренне понять позицию другого партнера, даже если она ему не близка, пытаясь найти взаимовыгодные альтернативы и корректные слова для убеждения оппонента до полного достижения взаимопонимания. В принятии совместных решений партнеры стремятся учитывать мнение друг друга, в связи с чем каждый партнер имеет право задать любой вопрос, который его беспокоит, а также свободно высказать свое мнение по любой проблеме. Партнеры договорились транслировать только положительную или нейтральную информацию друг о друге вовне и в своей компании. В отношениях между собой партнеры договорились соблюдать правила делового этикета. Принимая решения по любым бизнес-вопросам, учитывать, заботиться, не забывать приоритет семейных ценностей партнеров. Третий. Принцип системного развития бизнеса. Партнеры считают, что система — основной элемент эффективного управления и владения, и для достижения этой цели они будут стремиться максимально систематизировать деятельность бизнеса. Четвертый. Принцип квалифицированного владения. Единомыслие как элемент сосуществования в едином информационном поле, которое позволяет сблизить взгляды на бизнес и эффективно принимать решения. Ответственность в отношении общего дела, которое обязывает выполнять правила, совместно принятые партнерами, и следовать общим договоренностям партнеров. Доверительное отношение к партнерам. Быть честным и искренним в отношениях с партнерами. Быть предупредительным и предусмотрительным в отношениях с партнерами. Иметь возможность доверить свой голос другому действующему партнеру, оформив это надлежащим образом. Пятый. Принцип финансового приоритета в бизнесе. Основная цель бизнеса — это стабильное повышение благосостояния партнеров и получение ожидаемой прибыли. Все проекты стоимостью от 100 миллионов рублей проходят тщательную проверку, имеют четкую структуру представления, бизнес-план, и данные, необходимые для принятия решения, анализ рынка, оценку рисков, окупаемость, максимизацию прибыли. Личные амбиции партнеров не должны становиться фактором риска в получении стабильного дохода другими партнерами. Шестой. Принцип рационального использования ресурсов бизнеса в личных целях. Все эти принципы призваны сформировать единую философию в части поведения коммуникаций, иных форм взаимодействия и являются фундаментом взаимопонимания и успеха партнеров. Каждое решение, действие или высказывание не должно противоречить принципам, принятым партнерами. Я сам прошел через два объединения, в основе которых лежали долгие разговоры о ценностях, поэтому в своей компании мы тоже разработали принципы приема новых партнеров. Обсуждая этот вопрос, мы, действующие партнеры, исходили из желания в первую очередь видеть нашими новыми партнерами людей с ценностями, похожими на наши. И несмотря на то, что требования к новым партнерам состоят из нескольких разделов, включая финансовые, основной является часть с ценностями, которые для нас важны. Порядочность, честность, стремление всегда поступать по совести. Ответственность за общее дело, приоритет принципа «общее важнее личного». Энергия, позитивное мышление, желание развивать общее дело. Проактивность во всем. Партнер берет на себя инициативу и ответственность, если необходимо, просит о помощи других партнеров, активно действует и достигает результата, а иногда не достигает, и не ждет награды за то, что делает. Лидерство. Партнер должен быть лидером для своей команды, несмотря ни на что. Итоги. Первое. Исходите из того, что любая компания — это сообщество, основанное на общих принципах и ценностях. Второе. Согласовывайте свои решения с тем, что большинство корпоративных споров носит ценностный, а не финансовый характер. Третье. Обсудите общие принципы и ценности, на основе которых вы хотите строить отношения с вашими партнерами и внутри компании. Включите их в партнерское соглашение. Четвертое. Сделайте ваши принципы и ценности открытым документом. Пусть они привлекают в компанию людей с похожими принципами и ценностями. Что почитать по теме? Буш. Неслучайная случайность. Как управлять удачей и что такое серендипность? Alpina Publisher, 2022. Синек. Начни с почему. Как выдающиеся лидеры вдохновляют действовать? Издательство Э. 2017.